Хохотальная путаница. С мармеладом в бороде к своему папаше плыл медведь в сковороде по кудрявой каше. Над землей арбуз летит, он чирикает, свистит. Я горчица, я лимон, я закрылся на ремонт. Раз в галошу села лошадь и сказала: я галошадь, на гитаре, на гармошке буду делать иго-гошки. Ям-тирь-ям-тирь-ям, в коляске две усатых свистопляски. Босиком, бегом, бегом, ловят ветер сапогом. Вот и кончились метели, табуретки прилетели, на ветвях поют слоны, здравствуй, первый день весны. Шла оглобля на танцульке, в новой шляпе из кастрюльки. Кавалер ее был веник, он из шляпы съел вареник. Кот напился валерьянки, хулиганить стал по пьянке, и за то, что лез к мышам, получил он по ушам. По реке бежит буфет, в нем лежит большой секрет. Он снимается в кино, всем понравится оно.